Несколько секунд он молча слушал. Ко мне он стоял спиной, и я увидел, как поникли его плечи. — Что? — спросил он таким тихим голосом, что я еле его расслышал. Потом голос его окреп. — Так вы, должно быть... — Что? — он опять замолчал. Я поднялся, пересек комнату и встал рядом с ним. Лицо его стало пепельно-серым, рот приоткрыт, губы тряслись. В глазах мелькнул ужас. Затем он быстро заговорил. «Да-да, конечно, я все сделаю. Нет, можете быть спокойны. Подождите, пожалуйста, не...» Я услышал щелчок, означавший, что на другом конце провода положили трубку. Уэб не шевелился. «Что случилось?» — спросил я его. Он медленно положил трубку, промахнулся, и она упала на полку тумбочки. Он нащупал ее и положил на аппарат. — Это невероятно! — тихо сказал он. — Невероятно! — Уэб, в чем дело? Что случилось? Он просто повторил. Невероятно. Потом посмотрел на меня потрясенно. Она... Ее похитили. Спустя 10 минут я ничего нового не узнал. Мы опять сидели на диване, но Уэб почти ничего не говорил. Наконец мне стало ясно, что он сознательно не хочет сказать мне ничего вообще. — Ради бога, Уэб, — сказал я, — будь разумным. Если ее похитили, тебе надо позвонить в местную полицию, а они пусть свяжутся с ФБР. — Нет, — почти злобно сказал он, — я собираюсь сделать... Все, как они сказали. Если я не подчинюсь, они могут убить ее. Но они всегда угрожают убийством. Когда она вернется, Шел, когда она вернется, тогда я сделаю все, что ты сочтешь нужным. Но только тогда. Ты хотя бы расскажи мне о ней побольше. Ты ведь даже не назвал ее имени, Уэб. Откуда она родом? Как выглядит? Как... Нет. Не предпринимай ничего, Шел. Как ты не можешь взять в толк? Я не хочу, чтобы ты знал ее имя, начинал расследование и мутил воду. Именно от этого они меня и предостерегали. Ты сказал «они»? Они, он. Какая разница? Со мной говорил мужчина, и он сказал, она у нас, поэтому я предположил, что он не один. Но в остальном все было совершенно ясно. Он точно сказал мне, как и что делать, назвал сумму выкупа и добавил, что если я не выполню точно их инструкции, она будет убита. Я никогда ее не увижу. Лицо его исказилось. Некоторое время мы молчали. Потом я как можно спокойнее сказал. Уэб, я больше не спорю с тобой. Но я по-прежнему считаю, что тебе с этими подонками не справиться. Если дело обстоит так, как ты сказал, ты можешь мне сказать, сколько они потребовали? Он не взвился от этого вопроса, только спросил, а что? Если это профессиональная банда, размер выкупа должен быть весьма значительным, поскольку ты очень подходящая мишень, богатый молодожен. Но если размер выкупа определен лишь в несколько тысяч, скажем, 5 или 10, то дело может быть еще не так скверно. Может быть, это любитель. Сумма названа. 200 тысяч долларов. Уэб ничего не прибавил. Да и что можно было прибавить? Я спросил. А мог кто-нибудь узнать о твоей женитьбе? Ведь ты сказал, что брачная церемония состоялась только сегодня утром. Он пожал плечами. Не знаю. Может быть, кто-то в Гонолулу? Я купил билеты на самолет на имя мистера и миссис Олден, разумеется. Больше ничего не приходит в голову. А что с этой кинопленкой, которую ты отснял после церемонии? Ты привез ее с собой? Нет, я отправил ее оттуда по почте. Пленку должны были проявить в Гонолулу и авиапочты переслать сюда. Шел, я думаю, тебе лучше уйти. Я поднялся. Если ты хочешь, чтобы я сделал что-нибудь, ничего не надо. Обещай мне ничего не предпринимать. Думаю, ты ошибаешься. Наплевать мне, что ты думаешь. Это мою жену похитили. Он помолчал. Обещай мне, что ты ничего не предпримешь, никому ничего не скажешь. По крайней мере, до тех пор, пока есть шанс, что она вернется невредимой. — Окей, Уэб, — вздохнул я. — Даю слово. У двери он положил мне руку на плечо и мягко сказал. — Не обращай внимания на то, что я был слишком резок с тобой. Я улыбнулся. — О чем говорить? Как-нибудь сочтемся. Он тоже улыбнулся. Мне надо было на кого-нибудь зарычать. Он снова погрустнел, потом, поколебавшись, добавил. А ведь это должна была быть моя первая брачная ночь. На следующий день никаких вестей от Уэбба не было. Я отправился в деловую часть города, где располагалась моя контора, но ни на чем не мог сосредоточиться. Все думал о случившемся вчера. Вернувшись домой, я принял душ, поел и слонялся по квартире, осыпая проклятиями неонов в аквариуме. Виски им пользы не принесло. Возможно, надо было плеснуть им джину.